Глава 104. Под грозовым ливнем Вирджилия и 8 других медсестер ехали от Аквакрика к Фалмуту. Там был организован временный полевой госпиталь, потому что место в отданных под те же цели пустых церквях Фредериксберга, конюшнях и частных домах уже не хватало. Раненых везли сотнями захваченного огнем с Путсильвейни. Самых тяжелых, кто явно не перенес бы даже недолгой поездки по железной дороге, оставляли в Фалмуте. Пассажирские сиденья в вагоне, в котором ехали женщины, были заменены койками, источавшими знакомые запахи пота, гноя и крови. Окна забили досками, кроме двух в разных концах вагона, которые оставили для вентиляции, хотя и в них стекла были давно разбиты, и дождь влетал в них, пока поезд ехал на юг. На задней двери висел фонарь, но его слабый свет гасили вспышки молний, выбеливая смертельной бледностью лица женщин, которые в накинутых на плечи плащах сидели на койках, стараясь сохранять благочинные позы. Главной медсестрой госпиталя была миссис Нил, от которой Вирджилия уже трижды пыталась сбежать. И каждый раз мисс Дикс отвечала на ее просьбу о переводе одинаково скупо. «Мисс Хазард – ценный работник. Мисс Хазард должна ценить свой госпиталь. Мисс Хазард не может быть переведена в другое место». Вирджилия подозревала, что к этим отказам приложила руку сама миссис Нил. Начальница признавала ее способности, но ей доставляло удовольствие раздражать ее. Вирджилия, в свою очередь, презирала главную медсестру, но не могла позволить себе просто уйти. Ей очень нравилась эта работа, которая давала утешение и помощь десяткам страдальцев. Вид искалеченных и умирающих поддерживал в ней пылкую ненависть к югу. Когда порой ее терпение истощалось, она относилась к этому философски, вспоминая Кориолан. Ведь, как сказала Волумния, говоря о том, будь у нее 12 сыновей, «Я легче бы смирилась с доблестной смертью 11 за Отечество, чем с трусливой праздностью 12-го». Уильям Шекспир. Кориолан. Перевод Корнеева. «Я слышала, сражение с Путсильвейни было очень жестоким», говорила Томазина Киско, пышногрудая старая дева. Край ее черного дорожного капора бросал резкую тень поперек лица, и потери просто чудовищные. «Значит, в ноябре мистер Линкольн непременно уйдет», – сказала миссис Нил. «И если он отказывается прекратить эту бойню, избиратели должны сказать свое слово». Она всегда агитировала за Маклеллана и мирных демократов. «А правда, что в этот госпиталь привозят и раненых конфедератов?» – спросила Вирджилия. «Да». Тон миссис Нил был таким же холодным, как и ее взгляд. Вирджилия привыкла и к тому, и к другому. Она почувствовала, что дрожит. Плащ на ней отсырел, но запах влажной шерсти хотя бы отчасти отбивал вонь в вагоне. Подумав немного над ответом начальницы, она решила, что должна высказаться. «Я не стану ухаживать за вражескими солдатами, миссис Нил». «Вы будете делать то, что вам прикажут, мисс Хазард». Ее гнев вызвал несколько сочувственных взглядов сиделок, и их сочувствие было обращено к Вирджилии. «Правая моя дорогая», – неожиданно смягчилась миссис Нил, – «вы прекрасная сиделка, но совершенно не способны подчиняться служебной дисциплине. Почему упорствуете?» «Да потому, тупая корова, что я тоже солдат, по-своему». Разумеется, Вирджилия не сказала этого вслух. Она просто отвернулась и стала смотреть в сторону, мысленно называя миссис Нил не иначе, как самодовольной дурой и занудой. Весь прошлый год Вирджилия промучилась и много раз уже была готова сделать то, чего и добивалась начальница – уволиться. Но она осталась. И не только потому, что получала удовлетворение от своей работы, но и потому, что, приобретя немалый опыт, знала теперь намного больше, чем некоторые наемные халтурщики, воображавшие себя выдающимися докторами. Когда силы изменяли ей, она думала о том, что Грейди умер неотмщенным, и что Ли, тогда еще офицер Союза, возглавлял операцию по подавлению великого восстания Джона Брауна. И тогда работа, в конце концов, побеждала отчаяние. Так случилось и теперь. Под вой ветра вагон раскачивался из стороны в сторону. Дождь хлестал через разбитые окна. Мисс Киско опасливо посмотрела на потолок. «Какой сильный гром!» «Это пушки в Спотсильвейне», – ответила ей Вирджилия. Гроза все не умолкала, и брезентовые палатки то и дело прогибались под мощным ливнем. Госпиталь разместили рядом со станцией Фалмут, так что к стонам раненых, ругани врачей и крикам возниц санитарных повозок добавился еще и стук вагонных колес в сопровождении пронзительных свистков паровозов, отчего вокруг стоял нескончаемый шум. Вирджилию Мискиску определили в палатку, куда направляли тех, которые были серьезно ранены, но все же не нуждались в срочной операции. Резали и пилили в соседней палатке. За нее отвечала лично миссис Нил. Вирджилию она проверяла примерно каждый час. Теперь вон тот, мисс Хазард. Тучный, страдающий одышкой старший врач по палатке, почти толкнул ее к койке, куда санитары положили худенького молодого лейтенанта с шелковистыми каштановыми волосами. Он был без сознания. Хотя койка стояла в самом темном углу, Вирджилия отчетливо увидела цвет его мундира. «Но это же бунтовщик!» «И я так решил, когда увидел серую форму», – ядовито откликнулся врач. «А еще вы будете удивлены, но он ранен». Толстяк показал на правое бедро юноши. «Снимите эту повязку, пожалуйста». Врач подошел к койке с левой стороны, где к одеялу был приколот кусок бумаги, и отцепил его, чтобы прочесть. Пуля вошла рядом с бедренной артерией. Сосуд задет, но не порван. Парнишка из Миссисипи. Бригада Ната Харриса. Попал в плен напротив ружейных окопов возле выступа подкова. Не могу разобрать его имя. Он поднес листок к ближайшему фонарю в нескольких ярдах от койки. Вирджилия с трудом заставила себя снять повязку с ноги в разорванной штанине. В соседнем проходе какого-то рыдающего юношу рвало. Из операционной палатки доносился скрежет пилы по кости. Столько страданий вокруг, а она должна ухаживать за одним из тех, кто их причинил. Ярость в ее душе разгоралась, как огонь в сухом лесу. Рана бунтовщика была вполне прилично обработана и перевязана санитарами. Вирджилия коснулась голой бледной ноги. На ощупь прохладная. Это объясняло отсутствие кровотечения. Оно прекратилось, когда понизилась температура тела. «О, Грейди!» Вирджилия резко вскинула голову. «Простите!» «Я сказал», – проворчал доктор, «что, похоже, его зовут О, Грейди. Томас Алоизиус О'Грейди, а я и не знал, что в Миссисипи живут едоки картофеля». Едоками картофеля в США называли иммигрантов из Ирландии. «Так, дайте-ка взглянуть». Усталый врач обошел койку. Вирджилия стояла на месте, немигающим взглядом уставившись на лейтенанта. «Вас не затруднит отойти в сторонку?» Пробормотав извинения, Вирджилия подчинилась. Пропуская доктора, она задела головой пологий верх палатки и чуть наклонила голову. О, Грейди. Теперь она вдвойне ненавидела этого красавчика за его имя. Вцепившись в край фартука, она начала комкать и мять его. Сначала медленно, потом все с нарастающей силой. «Мисс Хазард, вам не здоровится?» Вопрос доктора вернул ее к реальности. «Простите, доктор, вы что-то сказали?» «Не знаю, о чем вы думаете, но будьте любезны уделить внимание пациенту. Мы должны зажать эту артерию и попытаться...» «Доктор!» – позвала врача с другой стороны шатра миссис Киску. «Сюда, пожалуйста, срочно!» «Я займусь им, как только смогу», – сказал Вирджилий врач, быстро уходя по проходу. «Наложите свежую повязку и не спускайте с него глаз». Вирджилия взяла из ящика в центре палатки марлевые салфетки и вернулась к койке лейтенанта О'Грейди. Сколько солдат-северян убил этот парень из Миссисипи? Этого она не знала. Зато точно знала другое. Больше он никого не убьет. Как удачно, что его имя так похоже на имя ее погибшего возлюбленного. У входа в палатку она заметила миссис Нил. Та о чем-то советовалась с другим врачом. Начальница, в свою очередь, несколько секунд наблюдала за Вирджилией. Миссис Нил постоянно хотела поймать ее на какой-нибудь ошибке, но ей это не удавалось. Когда главная медсестра переключила свое внимание на доктора, Вирджилия аккуратно и спокойно перебинтовала раненое бедро. Ничем не выдавая своего волнения, она укрыла молодого лейтенанта шерстяным одеялом, потом нашла второе одеяло и, не в силах подавить едва заметную улыбку, положила его поверх первого. После этого она мягко погладила холодный лоб юноши и ушла. От внезапного пушечного выстрела палатка содрогнулась. Все фонари разом закачались. Снаружи как раз подъехали еще две санитарные повозки. Слышалось беспокойное фырканье лошадей в упряжи. Дождь поутих и перешел в морось. Вирджилия догадывалась, что близится рассвет. Они начали работать сразу же, как только вышли из поезда, но она не ощущала усталости, а наоборот, чувствовала себя обновленной и полной сил. Занимаясь новыми ранеными, она с трудом удерживалась от того, чтобы не посмотреть в сторону лежавшего без сознания бунтовщика. В течение следующих 20 минут старший врач не нашел времени, чтобы вернуться к лейтенанту О'Грейди. Зато нашла Вирджилия, уже вскоре снова оказавшись возле его койки со свежими бинтами в руках. Она осторожно подняла одеяло. На повязке проступила ярко-красная артериальная кровь. Солдат теперь дышал громче, тяжелее, как она и ожидала. Вирджилия положила бинты на койку и проверила пульс раненого. Учащенный, а как же иначе? Одеяло подняли температуру тела, началось вторичное кровотечение. Все как было задумано. Отодвинув одеяло, Вирджилия наложила новые повязки поверх первых. Понадобится какое-то время, чтобы кровь просочилась сквозь множество слоев. И если кто-то поднимет одеяло, он вряд ли сразу заметит проблему. Вирджилия снова укрыла лейтенанта, натянув одеяло до самого его подбородка. Ни малейших угрызений совести она не испытывала. Перед ней был враг. Она была солдатом. Грейди давно уже молил об отмщении. «Мисс Хазард!» Окрик старшего врача заставил ее вздрогнуть. Она резко повернулась и увидела, что санитары несут какого-то капитана с серьезной раной в груди. Единственное свободное место было рядом с О'Грейди в плохо освещенном углу. Врач уже стоял там. Сильно бьющимся сердцем Вирджилия протиснулась в узкий проход между двумя койками, частично загородив собой бунтовщика, чтобы врач не мог видеть его, но тот был слишком занят и лишь кивнул в сторону лейтенанта, спросив, «Как он?» «Был в удовлетворительном состоянии, когда я его в последний раз проверяла, сэр». «Похоже, дышит с трудом. Посмотрите». «Да, сэр». Испуганная Вирджилия хотела уже повернуться. «Я имел в виду, когда мы закончим здесь». Напряжение ее сразу ослабло. Капитаном они занимались около 6 минут, пока измученный врач не ушел на зов мисс Киско, принимавшей новую повозку у входа. Вирджилия снова схватила из ящика бинты и поспешила к О'Грейди. Подняв одеяло, она увидела новые яркие пятна на повязке, но всего 2. Улыбка ее была почти чувственной. Она наложила еще слой бинтов и опять укрыла лейтенанта одеялом. Он незаметно для всех истекал кровью. И никому не было дела. По расчетам Вирджилии, ему оставалось жить не больше получаса. Она вернулась к работе, чувствуя себя счастливой. Через 3/4 часа она снова подошла к койке лейтенанта и заменила полностью промокшие повязки на новую, последнюю, которая могла ему еще понадобиться. Потом вернула одеяло на место и, как ни в чем не бывало, занялась другими делами. Несмотря на грязь и царящий вокруг шум, 20 минут Вирджилия пребывала в настоящей эйфории. Но после этого ей пришлось серьезно понервничать. Занятая своими мыслями, она не заметила, как в палатку вернулась миссис Нил, чтобы проверить несколько раненых. Именно ее резкий вскрик привлек внимание Вирджилии. Она увидела, что начальница стоит в том самом темном углу. Приземистая фигура миссис Нил вырисовывалась на фоне брезентовой стены, освещенной утренним солнцем. Правой рукой миссис Нил подняла одеяло, которыми был укрыт лейтенант О'Грейди, и губы ее округлились от изумления. «Доктор! Доктор!» – закричала она. «Этот юноша мертв! Кто за ним присматривал?»